Обманщик. Эту легенду знает каждый житель города Юньяна. Прадеды рассказывали ее дедам, деды отцам, отцы детям, а мы расскажем ее вам. Как-то приехал в город Юньян Меняла и открыл свою обменную лавку. Хорошо пошли дела у торговца. С каждым днем становился он все толще и богаче, и неудивительно. Все, кто приходил в его лавку, уходил оттуда обманутым. Одного меняла обвесит, другого обсчитает, а третьему долг не вернет. Многие жители стали догадываться, что делец нечист на руку, но, как говорится, не пойман, не вор. Вывести плута на чистую воду смог лишь его сосед Батрак. Долго он думал, как проучить обманщика, и, наконец, придумал. И вот как. Сидел раз меняла в своей лавке и, потирая руки, подсчитывал доход. Вдруг на двери зазвенел колокольчик, и в лавку вошел незнакомец. Он учтиво поклонился хозяину, вынул из кармана сверток и развернул его. Перед жадными глазами менял и засверкал увесистый золотой слиток. «Сколько ты за него хочешь?» — поинтересовался мошенник, не сводя глаз с золота. «Немного», — ответил гость, — «всего сотню монет». Меняла схватил слиток и бросил его на весы. «Но этот слиток весит 50 унций, значит, я дам не больше 50 монет». «Господин ошибся», — поправил его гость. «В слитке 60 унций, и я хочу получить за него 100 монет». «Ах ты презренный!» — заорал Меняла. «Ты украл это золото и еще торгуешься со мной! В слитке 50 унций! Получай свой полтинник и убирайся прочь, а то я сейчас позову стражников!» Незнакомец низко поклонился купцу. «Это не мое золото, господин», — продолжал он. «Меня просил продать его больной товарищ. Напишите мне расписку, что этот слиток весит 50 унций, и я отдам его вам». Меняла написал записку и отдал ее гостю, а гость уступил ему слиток за 50 монет. Как только за посетителем захлопнулась дверь, довольный делец расхохотался. Да и как ему было не потешаться над глупым, трусливым бедняком? Ведь слиток-то действительно весил 60 унций и стоил гораздо больше. Купец решил еще раз взглянуть на него. Открыл ящик, надел очки, и тут руки его задрожали, щеки побагровели, а очки слетели с носа и разбились об пол. Впрочем, теперь мошенник видел и без них, что купил, о ужас, поддельное золото. Меняла был вне себя от злости, ведь для обманщика нет ничего обиднее, когда кто-то сумеет перехитрить его самого. В ярости он бросился в погоню за незнакомцем и вскоре догнал его. Он схватил посетителя за шиворот и стал требовать назад свои деньги. Но бедняк оттолкнул дельца и вошел в свой дом, захлопнув дверь перед его носом. Долго меняла тарабанил в двери, выкрикивал проклятия и угрозы, но никто не отзывался. Тогда меняла побежал к знакомому судье и рассказал ему о случившемся. На следующее утро бедняк уже стоял перед возмущенным судьей, который размахивал перед ним поддельным слитком. «Как же ты посмел обмануть такого почтенного человека?» — сурово спросил судья. «Может быть, тебе надоело носить голову на плечах, а?» «Мудрый господин», — сказал Батрак, — «этот слиток не мой. Я продал меняли слиток настоящего золота, а в ваших руках самая обычная медь». «Ах ты, безродная собака!» — возмутился судья. «Сейчас же получишь 100 палочных ударов по пяткам, если не докажешь свою правоту!» — пригрозил служитель закона и велел внести бамбуковые палки для наказания виновного. «О, справедливый господин!» — взмолился бедняк. «Я готов доказать свою честность. Вели взвесить этот слиток, и ты убедишься, что обманщик меняла, а я честный человек». Судья положил слиток на весы. 60 унций, сказал он, посмотрев на гирьки. «Ну вот, я же говорил», — продолжал бедняк, «здесь 60 унций, а в моем ровно 50 было. Вот меняла расписку, даже мне написал своей рукой». И добавил в полголоса: «Теперь-то вы понимаете, что торговец показывает вам совсем не тот слиток, что купил у меня». Нечего было судье возразить бедняку, и пришлось отпустить его домой с миром. А нечестное меняло вскоре уехал из Юньяна, потому что теперь, завидя его издалека, каждый житель не мог сдержать улыбку, а мальчишки бежали за ним следом и громко кричали: «Пойманный вор! Пойманный вор!»